Христианская клятва в средние века. В средние века клятва была частью любой церемонии, носившей юридический характер. Клятва придавала происходящему оттенок святости. Она была частью договоров о мире и союзе, коронации королей и помазания епископов, обряда хомагии, хомагиум, назначения высших чиновников на должности, получения гражданства и даже изгнания прокаженного. Хомагиум, при котором вассал передает себя во власть сеньора и обещает ему абсолютную верность. Все эти клятвы были обещаниями, то есть клянущийся говорил в них, как он будет вести себя в будущем. Кроме этого, существовал и другой вид клятвы – клятвы очищения, которому принадлежит большинство вариантов клятвы евреев. В средневековом судебном процессе клятва представляла собой важнейшее средство доказательства, а не только обещание тяжущихся сторон говорить правду, как это принято в современном суде. Среди форм доказательства в раннем Средневековье существовали ордалии, множественное число от германского слова «ордалиум», значение которого – суд посредством испытания. В этих испытаниях обвиняемый должен доказать свою невиновность в ходе ритуала, результаты которого выявляют суд Божий. Основы такого судопроизводства в германском язычестве, но сформировалось оно как результат встречи христианства с германскими племенными обычаями. Это был основной способ доказательства в раннем Средневековье, и лишь с конца XII века его статус пошатнулся. К концу XIII века он полностью утерял свое значение. Главными видами ордалии были: первое – испытание кипящей водой или каленым железом. В ходе этого испытания испытуемый наступал на горячий предмет или держал его в руках определенное время. Через 3 дня поврежденный орган проверялся. Если состояние ожога ухудшалось, то обвиняемого приговаривали к телесному наказанию. Второе. Испытание холодной водой. В ходе этого испытания обвиняемого, связанного, бросали в воду. Если вода его принимала, то есть если он погружался в воду, его невиновность считалась доказанной. Если же он всплывал, это было знаком того, что вода не хочет его принимать из-за грехов, и, следовательно, он виновен. Третье. Испытание крестом. В ходе этого испытания истец и ответчик должны были держать руки в форме креста. Кто первый уставал и опускал руки, тот проигрывал дело. Четвертое. Клятва очищения, то есть клятва, которую приносит на суде обвиняемый в том, что он невиновен. Пятое. Дуэль. Вместе с ордалиями клятва служила определенного рода божественным судом, при котором Бог должен указать на вину или невиновность обвиняемого или быть гарантом и свидетелем обязательств одной из сторон, участвующих в судебном процессе. В обществе, которое верило в активную божественную справедливость, обращение к Богу в судебном процессе на стадии приведения доказательств или на стадии вынесения наказания было естественным, логичным и приносящим плоды действиям. Институт клятвы, имеющий древние корни, укрепился с проникновением германских обычаев в христианскую Европу и с обращением в христианство германских племен. В IX-XII веках клятва служила основным способом приведения доказательств в суде. В тексте разных вариантов клятвы можно явственно различить, что в христианском обществе того времени причудливо переплетались элементы римской, языческой и христианской традиции. Так описывается английская клятва в 1127 году. Подсудимый стоял в центре всех собравшихся, брал в руки книги Святого Евангелия и говорил так: «Я клянусь, и да поможет мне Бог, и это Святое Евангелие». Эта простая церемония клятвы весьма характерна для господствующего порядка в христианской Европе. Часто клятва давалась в церкви или у входа в церковь на священном предмете, которым клялись книги Евангелия, мощи святых, иконы, алтарь или ворота церкви, или любой другой предмет, считавшийся священным. Текст клятвы, иногда зачитывающийся подсудимым углашатаем, включал заверение подсудимого в своей невиновности и обращение к Богу или святым. Обращение к сверхъестественным силам наделяло клятву определенной долей святости. Другие христианские варианты церемонии клятвы включали, например, клятву на кольце церковных ворот, омытых кровью, клятву, когда клянущийся стоит в углублении в земле, похожем на могилу, в напоминании об участи клянущегося ложно, или клятву около водоема, который символизирует очищение. Эти обряды вскрывают, без сомнения, языческие основы клятвы, проникшие в христианские институты. По Новому Завету Иисус запрещает любую клятву. В Евангелии от Матфея сказано: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ты ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Попробуйте устранить противоречие между недвусмысленными словами Иисуса и широким использованием клятвы в христианской Европе. От полного отрицания этого обряда церковь в своем отношении к клятвам прошла долгий извилистый путь, пока в IX веке они не были приняты как признанный и легитимный христианский институт. Первым святым отцом, разрешившим клятву и снявший с нее пятно греха, был Августин. Он разрешил клясться при условии, что клятва истинна и правдива. Разрешение Августина, но прежде всего встреча христианства с варварским миром, в котором клятва выполняла важную функцию, вынудили церковь пойти навстречу этой человеческой потребности и привели, в конце концов, к разрешению клятвы. Стандартная формула клятвы включала, помимо признания своих обязательств и обращения к тем или иным высшим силам, также и проклятие на случай, если клянущийся клянется ложно. По германскому обычаю эта часть клятвы стала основной, и она присутствует уже в позднем римском праве. Это можно видеть в новелле времен императора Юстиниана. Такова клятва римского магистрата, обязующегося действовать по нормам справедливости. «Я клянусь именем всемогущего Бога и именем Его Сына, Единого, Господа нашего Иисуса Христа, и именем Святого Духа, и именем Богородицы, Святой и Почитаемой Девы Марии, и четырьмя Евангелиями, которые я держу в руке, и именем святых архангелов Михаила и Гавриила». После этого обращения клянущийся подтверждает свои обязательства и так продолжает: «Но если я всего этого не исполню, отныне я подлежу страшному суду Господа Бога Великого и Спасителя нашего Иисуса Христа, и будет доля моя с Иудой, и поразит меня проказа, и пребуду я в страхе Каиновом, и подвергнусь всем наказаниям, упомянутым в благовествовании». Если бы еврей должен был произносить эту клятву, какие проблемы встали бы перед ним? Несомненно, что если власти хотели обязать евреев клясться, то они должны были хотя бы из практических соображений сформулировать клятву так, чтобы она не была оскорбительной для евреев. В такой клятве еврей должен был клясться именем своего Бога. Всякая другая формулировка обидела бы еврея, создала бы галахически неразрешимую проблему и лишила бы клятву смысла, искажая ее священное значение. Еврей, от которого потребовали бы поклясться божеством, существование которого он отрицает, конечно, не стал бы серьезно относиться к своим обязательствам. Кроме того, перед христианским судом стояла еще одна проблема. По христианскому закону за ложную клятву полагалось отлучение, экскоммуникацию, самое суровое наказание, налагаемое церковью, исключение из общины верующих. Так как это наказание было бессмысленно в отношении еврея, суд должен был разработать альтернативную систему наказания. Далее мы увидим, по какому пути он пошел. Судебная клятва, клятва очищения, играла центральную роль в судебном процессе во всей Европе вплоть до XII века. Она позволяла обвиняемому очиститься от обвинения в том случае, когда невозможно было привести других доказательств. Следует заметить, что возможность очиститься клятвой предоставлялась только свободным людям, честность которых никогда не ставилась под сомнение. Начиная с XII века, на фоне резких социальных перемен, развития центральной бюрократической власти в различных частях Европы, расцвета письменности, перенесшей обязанность доказательства в основном на истца, миграции населения и урбанизации, эффективность клятвы очищения была поставлена под сомнение. Система, которая годилась для маленькой, органичной и статичной общины, не годилась в эпоху все возрастающих миграций населения и расцвета торговли, связанных с быстрой и высокой оборачиваемостью денег. Именно в эту эпоху в общество проникают методы доказательства, взятые из римского права, подчеркивающие важность использования свидетельств, следствия и представления доказательств. Эти методы предлагали достойную замену существовавшим прежде порядкам. Так, в XII-XIII веках мы наблюдаем постепенное отмирание институтов ордалии и дуэли, и вслед за ними также и клятвы очищения. Это отмирание сперва произошло в странах Западной Европы, в то время как в Германии и в странах Восточной Европы перемены происходили гораздо медленнее. Только в течение XV века судебная клятва утратила то значение, которым она обладала в судебной системе Германии. Перед создателями текста еврейской клятвы стояли таким образом две основные проблемы. Как создать текст и церемонию, в которой будут нейтрализованы религиозные элементы, неприемлемые для евреев? Кроме того, как создать такие тексты и церемонию, которые нейтрализуют опасения в христианской душе, ведь право очищения клятвой дается здесь чужакам, более того, евреям, которые даже не принадлежат христианской общине верующих. Некоторые ученые также считают, что у законодателя было и еще одно соображение – как использовать возможность посредством клятвы унизить и подавить еврея. После анализа различных клятв, приведенных ниже, может быть, станет возможным выбрать между этими мотивами или расставить их в порядке приоритета.